Алло. Слушаю. Здравствуйте. Могу я услышать Кутарева Владимира Александровича? Кто спрашивает? С первого коллекторского бюро вас спрашивают. Это вы, правильно? Может быть. Ну, а что значит может быть? Вы здравствуйте, фамилию имущества не знаете? Я-то знаю, вы не знаете. Я у вас спрашиваю, вы Владимир Александрович? Вы что хотели? Мы с вами не сможем диалог строить, конструктивный. А я не собираюсь с вами строить неконструктивный диалог. По адресу 50 лет Войлока СМ-8, корпус А, квартира 91. В каком времени будете? Что надо-то? Раз вы боитесь представиться по телефону. Надо, что? Потом разговаривать с вами. В смысле, надо что? Я вам уже сказала. Не надо что, а надо что? Что хотела? Что хотела? Ожидайте выездную группу. В жопу пошла вместе со своей выездной группой, понятно? Уровня воспитания. Все понятно. Нет. Я правильно выразился? Нет. Пока. Ну, это у матери спросите. Нахрен иди, овца тупая. После вашей матери. Свою маму туда захвати, тварь. Алло. Алло. Алло, слушаю. Здравствуйте. Ага. Здравствуйте, говорю вам. Здрасте, здрасте. А мне Владимир Александрович нужен, Кутарев. А кто спрашивает? Вы, да? А кто спрашивает? Вы меня слышите? Я вас слышу. О, это вы? Кто? Вы. Вы спрашиваете, Кутарев Владимир Александрович. А вы кто? Я вам задал вопрос, хочу услышать ответ. В жопу иди со своими вопросами, ты кто такой вообще, да, а? Да. Мы разговариваем, да? Да вот так мы разговариваем, кто такой? Чё надо? Чё надо? Чё, твоего разрешения спросить, что ли, псина? Что это вы так самоутверждаете-то по телефону? Чё надо? Надо, чё? Чё надо? Ну приедь ко мне, я тебе в лицо самоутвержусь. Вообще без проблем. Чё проблема-то? Заеби. Заебись, я себя чувствую. А ты? Правда? Да. Только смотрите, вы все это говорите под запись телефона в разговор. Да мне насрать. Домой приедешь, послушаешь, понял? Че надо? Зачем? Надо, че? Кто такой? Надо что? Че хотел? Когда мы с вами на ты перешли, я не понял. Да только что перешли. Только что? Только что. Че надо? Что-то я впервые об этом слышал. Че надо? Че ты тупишь? Быстро. По существу, че хотел? Кто такой? Понятно, понятно. Что тебе понятно там, слышь? Лошадь ебаная. Не хотим остаться. Так ты кто такой вообще для начала? Не устали унижаться еще, скажите? Унижаться перед тобой? Да, да. Хуйца нюхни, блядь, псина. Ну, что надо? Интересно, чем вы занимаетесь. Чем я занимаюсь? Нахуй тебя посылаю. Что хотел? Правда? Да. Че ты мочишь, корова, блядь? Получилось? Да заебись! Че ты? Сомневаюсь. Че ты тявкаешь там? Че тебе надо? Понятно. Надо, че тебе? Ты кто такой вообще, а? Не умеете нормально. Да я умею нормально общаться с нормальными людьми. Ты кто такой? Нормально? Кто ты такой вообще? Ты кто такой? Ну я же объясняю, что мы с вами на ты не переходили. Кто ты такой? Ясно, ясно. Хули тебе ясно? Что тебе ясно? А кто спрашивает? Это первое коллекторское бюро Москва. Запись разговора ведется. Меня зовут Коженик, Усланов. Это вы же, правильно? Владимир Александрович. Все возможно. Старюк? Все возможно. Скажите, да или нет? Не, к сожалению, не могу вам сказать, так как я не знаю, кто вы. Я вам только что представилась. Ну что ж, в таком случае я Владимир Владимирович Путин. Здравствуйте. Вам придется поверить. Вам поверить мне на слово. Девушка, я могу с вами еще не так разговаривать. Я вижу, что вы некорректно общаетесь всегда. Вы думаете, я не вижу? Вы думаете, я не понимаю, кто вы, Владимир Александрович? И что, кто я? Или кто вы я? Так и будете меня сейчас... Вы будете меня вводить в заблуждение, да? Вас вводить в заблуждение? Нет, конечно. Что вы, что вы? А что такое? Почему не хотите представиться? Я представилась. Там... Да я... А вы можете подтвердить мне то, что вы вот этот самый человек? Скажите, пожалуйста, вы Владимир Александрович, или мы будем так и с вами... Нет, но мне интересно просто с вами говорить. Вы почему мне нет? Скажете, вы Владимир Александрович Кутарев? А вы поверите? Да. Да? Нет. Почему? что нет. Что, ну, что это... почему? Да кто вам сказал? Вы уже задолбали. Я могу, быть кем угодно. Не представилась вам. Как вас зовут? Девушка, для меня сейчас вы телефон, телефонный ваш мошенник, который звонит, вымогая деньги. Кто вы, что вы, что вам от меня надо? Я вообще хер знаю. Я вам что-то сказала? Подождите, подождите. Насчет денежных средств. Вы сказали, вы первое коллекторское агентство. Вы позвонили мне посправиться о здоровье, что ли, или что? Подождите, нахуй пошла, дура! Ой-ой-ой-ой-ой, невоспитанный какой. Очень невоспитанный. Всего доброго. Нахуй пошла, а овца тупая. Побольше. Пошла в жопу, в жопу. И поглубже. Всего доброго вам. Пока, пока, пока. Алло. Здравствуйте. А, Владимир Александрович? А с кем имею честь? Первое коллекторское бюро. Меня зовут Борисенко Ирина Львовна. Запись разговора ведется. Поздравляю вас. А, Кутарев Владимир Александрович. Правильно я с вами? Неправильно. Угу. А как же так получается? Вот номер дополнительный для связи. Он указывал... Вам знаком он? Ну, предположим. Ну, мне надо точно знать. Вы девушка, ну мне плевать, что вам нужно знать. Ну, значит, звонки вам будут продолжаться, пока вам станет не плевать. Ну вот и идите нахуй. Замечательно, 130-е оштрафованы. Всего доброго. Заебись. Ожидайте, пошла нахуй еще раз. Документы. Нахуй. А, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй. Дополнительные работы. Нахуй. До свидания. Девушка. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Слушаю. Владимир Александрович? Кому надо? Я вопрос вам задала. А мне плевать, что надо? А вы только определенным людям представляете. Что надо? Вы кто? Скрываете? Вы кто? Вы меня слышите? Вы от кого-то скрываете? Я вас заебись слышу. Вы кто? Я вам вопрос задала. А вы... Вот пока не представишься, пошла нахуй. Ты кто вообще? Ой, да что вы говорите? Вы с да. разговаривать-то учил. Мама, мама. Мы с вами общались, и поэтому так... Мама меня учила. А, ну, тогда неудивительно, почему так... Ну и хули надо-то? Я вам звоню с компании «Первое коллекторское бюро». Ну, как неожиданно. Я вам, долбоёбам, уже 100 раз говорил, чтобы сюда не звонили, потому что здесь нет того человека, о котором вы говорите, понятно? Так это вы и есть, что от своего имени отказываете, да, Владимир Александрович? Не нравится? Девушка, девушка, идите нахуй еще раз. Я вертел нахуй вас и вашу замечательную ПКБ, понятно? А вам я могу сказать, что вы неэффективный работник, понятно? Вы неэффективный работник, абсолютно. Боитесь, да? Знаете почему? А знаете почему? Потому что... Алло. Алло. Алло, слушаю. Здравствуйте. Ага. Здравствуйте, говорю вам. Здрасте, здрасте. А мне Владимир Александрович нужен, Кутарев. Это... А кто спрашивает? Вы, да? А кто спрашивает? Вы меня слышите? Я вас слышу. О, это вы? Кто? Вы. Вы спрашиваете, Кутарев Владимир Александрович. А вы кто? Я вам задал вопрос, хочу услышать ответ. В жопу иди со своими вопросами. Ты кто такой вообще, да, а? Да. Мы разговариваем, да? Да вот и так мы разговариваем. Кто такой? Чё надо? Чё надо? Чё, твоего разрешения спросить, ну, что ли, псина? Что это вы так самоутверждаете-то по телефону? Чё надо? А? Что надо, чё? Чё надо? Жизнь, ну приедь ко мне, я тебе в лицо самоутвержусь. Вообще без проблем. Чё проблема-то? Заеби. Заебись, я себя чувствую, а ты? Правда? Да. Только смотрите, вы все это говорите под запись телефона в разговор. Да мне насрать. А, домой да. приедешь, послушаешь, понял? Че правда? Надо? Зачем? Надо, че? Кто такой? Надо что? Че хотел? Когда мы с вами на ты перешли, я не понял. Да только что перешли. Только что? Только что. Че надо? Что-то я впервые об этом слышал. Че надо? Че ты тупишь? Ты быстро. Приходил. По существу, че хотел? Кто такой? Понятно, понятно. Чего тебе понятно там, слышь? Лошадь ебаная. Не хотим остановиться. Так ты кто такой вообще для начала? Не устали унижаться еще, скажите? Унижаться перед тобой? Да, да. Хуйца нюхни, блядь, псина. Ну, чего надо? Интересно, чем вы занимаетесь. Чем я занимаюсь? Нахуй тебя посылаю. Чё хотел? Правда? Да. Чё ты мочишь, корова, блядь? Получилось? Да заебись. Чё ты? Сомневаюсь. Чё ты тявкаешь там? Чё тебе надо? Понятно. Надо, чё тебе? Ты кто такой вообще, а? Не умеете нормально. Да я умею нормально общаться с нормальными людьми. Ты кто такой? Нормально? Кто ты такой вообще? Ты кто такой? Ну, я же объясняю, что мы с вами на «ты» не переходили. Кто ты такой? Ясно. Хули тебе ясно? Чё тебе ясно? Алло. Алле. Кутарев Владимир Александрович? Нет, а что? Первое коллекторское бюро. Разговор записывается. Сочувствую. Владимир. Что? Ничего, продолжайте. Что вы хотели? Да, с вами в порядке все? У меня все хорошо. А у вас? Как-то странно вы себя ведете. Да ладно. Угу. Кутарев вы, Владимир Александрович? Для особо понятливых нет. Нет? А кем вы ему приходитесь? А вы с какой целью интересуетесь? Что именно, с какой целью мы интересуемся? Кто я ему? Потому что у него проблемы. Если это не вы, то ему нужно передать информацию. Ой-ой-ой. Вы же его, видимо, знаете. А что за информация? Вы же его знаете, правильно? Потому что по этому номеру мы с ним разговаривали неоднократно. Да вы что? И он прям сказал, что это он. А что, это вы могли сказать, что это он? Да это мог сказать кто угодно. Телефон лежит в доступном месте. Ну хорошо. Следующий звонок тогда ожидайте. Всего доброго, до свидания. Пока. А что трубку не кладешь? Алло. Здравствуйте. Владимир Александрович? А с кем имею честь? Первое коллекторское бюро. Меня зовут Борисенко Ирина Львовна. Запись разговора ведется. Поздравляю вас. Кутарев Владимир Александрович. Правильно я с вами? Неправильно. А как же так получается? Вот номер дополнительный для связи. Он указывал... Вам знаком он? Ну, предположим. Ну, мне надо точно знать. Вы девушка, ну мне плевать, что вам нужно знать. Ну, значит, звонки вам будут продолжаться, пока вам станет не плевать. Ну и идите нахуй. Замечательно. 130-е оштрафованы. Всего доброго. Заебись. Ожидайте, пошла нахуй еще раз. Документы. Нахуй. Нахуй. Дополнительные работы. Нахуй. До свидания. Девушка. Алло. Алло, здравствуйте. Слушаю. Владимир Александрович? Кому надо? Я вопросом задала. А мне плевать, что надо? А вы только определенным людям представляете. Что надо? Вы кто? Скрываете? Вы кто? Вы меня слышите? Вы откуда скрываете? Я вас заебись что? Слышу. Вы кто? Я вам вопрос задала. А вы... Что? Вот пока не представишься, пошла нахуй. Ты кто вообще? Ой, да что вы говорите? Вы да. Разговаривать-то учил. Мама. Мы с вами общались, и поэтому так... Мама меня учила. Ну, тогда неудивительно, почему так... Ну и хули надо-то? Я вам звоню с компании «Первое коллекторское бюро». Ну, как неожиданно. Я вам, долбоебам, уже 100 раз говорил, чтобы сюда не звонили, потому что здесь нет того человека, о котором вы говорите, понятно? Так это вы и есть, что от своего имени отказываете, да, Владимир Александрович? Не нравится? Девушка, идите нахуй еще раз. Я вертел нахуй вас и вашу замечательную ПКБ, понятно? А вам я могу сказать, что вы неэффективный работник, понятно? Вы неэффективный работник, абсолютно. Знаете почему? А знаете почему? Потому что... Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Базарь. Владимир Александрович. Нет, что хотел. Как я могу с ним связаться? А что надо? А как я могу с ним связаться надо? А что надо? Так ты кто для начала? А вы кем ей приходите? Меня зовут Варакин Владимир Владимирович, представляю первый коллекторский. Ты кто для начала такой-то? Баракин, Шмаракин. Я только что. Вы смотрите, а как я могу с ним связаться? Вы кем ему приходите? А с чего ты взял, что он хочет, чтобы ты с ним связывался? А какая... А вы за него решаете, что ли? Вполне. Ты же мне звонишь. А кем вы ему приходите? А твое какое козлячье дело? Что, я не понял. Че слышал? Связаться? Как я могу с ним связаться? Нахуй сходи, и там свяжешься. Я знаю, что вы и есть, Владимир Александрович. Да ты че? Ты там что, Ванга, что ли, не ебаться? А вы не боитесь так говорить вообще? Нет. А схуя ли мне бояться-то? Я понял. Нет, вам нечего бояться, безусловно. Что хотел-то? Да с ним связаться, если вы не понимаете с первых двух раз. А от меня-то что хочешь? Вы можете передать ему информацию? Это будет денег стоить. Конкретно для тебя. Денег? Да. Каких денег? Таких, которых у тебя, скорее всего, нет. А у вас есть? Ты не суй свой нос, куда собака хуй не совала, понял? А вы откуда знаете, кто куда что совал? Слышь, ты что, блядь, юморист, что ли, не ебаться? Владимир Александрович, вы бы свои вопросы закрыли, а то все... Иди нахуй. Я нахую вертел тебя и твое первое коллекторское бюро, понял? Владимир Александрович. Какой Владимир Александрович, дебил? Как вас зовут? Ты думаешь, твои звонки что-то изменят, что ли, а? Вас по этому телефону слали нахуй и будут посылать дальше, понял? Я не знаю, вы настолько тупые, что не можете, что ли, догадаться. Что если вас посылают нахуй, то это, наверное, не значит то, что здесь вам никто ничего не заплатит. Пошел нахуй. А вы за него не будете принимать решение. Имя свое скажите. Твое какое собачье дело? Ты мне звонишь, и я тебе должен представать. Вы так уверенно вели диалог, а сейчас не можете даже представиться. Да хуй Саню хни, понял? Я тебе буду представляться перед тобой. Не переживайте. Тебя боятся. Ну-ка, давай приезжай, поговорим.